Глава 20. Сегодня я увидела существ, которых не видела вчера. Например, одноглазых худощавых коротышек размером с ребенка, с такими жуткими лицами, что аж брала оторопь. Сзади их можно было принять за детей. Наверняка они этим пользовались, доводя до сердечного приступа прохожих, которые решили помочь заплутавшему ребенку, а в итоге напоролись на монстра. Но больше всего меня напугал лысый худощавый мужик с темным страшным лицом и длинным извивающимся языком, которым он, казалось, пробовал воздух на вкус и одновременно пытался дотянуться до меня. К счастью, имелся монстр, чей вид слегка привел меня в чувство. На одном из столов подпрыгивала, хихикая, живая домашняя тапка с глазами, которая смотрелась до того по-дурацки среди всех этих чудовищ, что, глядя на нее, трудно было сдержать нервный смех. Конечно, дома такую тапку обнаружить бы не хотелось, но здесь она, наоборот, помогла мне взять себя в руки. Под общим вниманием, ощущая на себе множество оценивающих взглядов, я нырнула за стойку, искренне надеясь, что у меня не дрожат колени. Мастер Лун тоже был в зале. Он восседал на своем месте и снова величественно смотрел вдаль. На меня жуткий дракон, к счастью, не обратил абсолютно никакого внимания. Тетушка Цин обернулась ко мне с очень выразительным лицом. «Ну и какого юкая ты тут делаешь?» — читалось на нем. Я наклонилась к ней и тихонько пробормотала на ухо, стараясь, чтобы нас не услышала подлетевшая поближе голова. «Там внизу странная серебристая дыра, из которой нанесло много мусора, и...» Глянув в бешеные глаза, резко обернувшейся ко мне тетушке, я резко осеклась, осознав, что, похоже, не зря решила доложить о происшествии. «Тихо!» — прошипела она. «Главное, чтобы никто нас не услышал, иначе они все тут же сбегут, а Бару сейчас как никогда нужна интенсивная подпитка темной силой. Нельзя тратить драгоценное время. Немедленно иди к хозяину и с улыбкой, будто сообщаешь что-то пустяковое, скажи ему, что внизу прореха в межмирье. Немедли!» «Может, лучше вы сами? Мне же нельзя к нему прикоса...» «Я там ничем не помогу», — перебила тетушка. «Я останусь здесь следить за порядком. Нам всем уходить нельзя. Кто-то должен находиться в зале, иначе посетители могут что-то заподозрить. А ты должна будешь сопроводить мастера к прорехе. Просто постарайся соблюдать дистанцию и свести общение к минимуму. Без тебя там не обойтись». Если мастер поймет, что не справится с прорехой, он попробует сдержать ее рост, а тебя пошлет предупредить всех, чтобы мы успели покинуть бар. Но это в крайнем случае. Будем надеяться, все обойдется. Поторопись и не забывай улыбаться. Она явно была сильно возбуждена и даже, кажется, напугана. Я, ощущая сильнейшее внутреннее сопротивление, вышла из-за стойки и направилась к дракону. Наверное, улыбка на моем лице сейчас была очень напряженная. Как же не хотелось подходить к этому монстру! Внимание в зале стало таким острым, что у меня аж жгло спину от взглядов. Похоже, им было страшно интересно, что я собираюсь делать. Мастер Лун игнорировал меня до последнего, хотя наверняка заметил мое приближение. Я почему-то уже представляла себе его реакцию — холодное недоумение или ярость, что осмелилась к нему обратиться. Но нет. «Внизу прореха в межмирье», — отчаянно выдохнула я. А в следующий миг мастер Лун преобразился. Он резко повернулся ко мне, и на его лице появилась улыбка. Правда, она была настолько жуткой, что с ней он выглядел еще более пугающим, чем без нее. Глаза-то остались холодными и страшными. «Веди», — коротко и очень тихо велел мастер. И улыбайся, Юкая, тебя побери. Нельзя поднимать панику. Сделай вид, что мы дружелюбно болтаем, и ты позвала меня показать что-то безобидное и интересное». С этими словами он встал, а я, знатно опешив, с натянутой улыбкой, указала ему на дверь в подсобку. Когда мы вместе шли через зал, не переставая придурковато улыбаться, лица у посетителей были такие офигевшие. Впрочем, стоило нырнуть за дверь в подсобку, улыбка исчезла с его лица, и оно стало жестким и сосредоточенным. «Поторопись!» — велел мастер. Я быстро пошла вперед, стараясь держаться чуть в стороне, чтобы соблюдать дистанцию, но не настолько далеко, чтобы он вновь подумал, что я ощущаю отвращение. Однако ему, кажется, в этот момент вообще было не до меня. Как только мы спустились в погреб, мастер Лун выругался. И я поняла, почему. Отверстие определенно стало больше, а ветер явно усилился. Однако дул он как-то странно. У него не было конкретного направления. Некоторые предметы летали туда-сюда, будто в них вселились призраки. «Вовремя!» — отрывисто бросил дракон, моментально оценив обстановку. От взмаха его руки мусор перед ним задвигался, отодвигаясь в стороны и образуя дорогу к прорехе. «Еще немного, и от бара ничего бы не осталось». «Что?» В этот момент я поняла, почему тетушка Цин так отреагировала на новость и без колебаний отправила меня с мастером Луном, несмотря на угрозу раскрытия нашей легенды. Похоже, такая прореха была невероятно опасной. Но почему мастер Лун так спокоен и собран? Он выглядел сосредоточенным, но не взволнованным. Не успела я толком переварить новость о нависшей опасности, как вдруг дракон начал раздеваться. Он снял рубашку и, почти не глядя, швырнул ее мне. «Держи!» Я еле успела ее поймать, так как, во-первых, растерялась от неожиданности, а во-вторых, одновременно с этим мне в голову едва не прилетел носившийся в воздухе кусок фанеры, от которого я еле успела увернуться. К счастью, штаны мастер снимать не стал. Вид на его полуголое мощное тело и так был непростым испытанием для моей психики.